А когда Давид этого не сделал, то что говорит тогда? Говорит-то ничего. Оказалось, это неправда. И самое главное вот что. Вот на этот момент Давид, значит, отрезал край одежды, его не убил, а когда он уже вышел из пещеры, он ему показывает край одежды и говорит, господин мой царь, смотри, ты был в большой опасности, я тебе мог бы убить. И мне говорили это сделать, но я пощадил тебя. Я отрезал только край одежды у тебя. Нет зла в руке моей. Зачем тебе люди говорят, что Давид желает зла? Смотрите, что было дальше. Вот как приобретается добрым делом душа. А в данном случае Саул не был приобретен до конца. Но тем не менее. И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду, ты правее меня. Ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. От исполнения заповеди Божией. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство, а напротив благословляйте. И одержимый Саул, которым бес владел им, он был вынужден под влиянием жизненного поступка Давида сказать, я не прав, а ты прав. Я не прав, а ты прав. Ты показал это сегодня. Ты не просто говоришь, ты показал это сегодня. И чем он показал? Поступком своим. Поступил со мной милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Вот смотрите. Господь предавал меня в руки твои, а ты не убил меня. Кто? Нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь. То есть Саул вопрос ставит. Ну, сам отвечает, такого не бывает. Такого не бывает. С людьми, которые вне Бога, такого не бывает. Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. Смотрите, вот насколько поступок имеет значение большое. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать. И царство Израилево будет твердо в руке твоей. Вы знаете, Саул есть Саул, плоть есть плоть. Знаете, о чем он заботится? И так поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожи имени моего в доме отца моего. Вот и все, чего он достиг. Но тем не менее, Саул смирился, увидел свою неправоту. И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его зашли в место укрепленное. И, значит, вот этот поступок был совершен, но все осталось на своем месте. Саул не пригласил Давида вместе идти с ним. Саул пошел в свое место. Давид пошел в свое место. Но уже людям рты позакрывали, говорить нечего. То, что все узнали, что неправда, что Давид хочет убить Саула. И Саул сам увидел это. Но он уже не мог остановиться. В нем уже приходил злой дух и возмущал его. И я просто обращаю на это внимание. Потом был второй случай. Это на холме Гахила. Господь опять допускает то же самое. Для чего? Я вижу две причины. Одна причина, и еще раз показать Саулу его неправоту, а вторая, показать всем людям, что это была не вспышка милосердия у Давида, а постоянное состояние сердца. Вы знаете, мы иногда под влиянием Духа Святого посетил Господь, все, расплавить, все, меняется все, буду то. А через два часа как будто ничего и не было. Это было как вот под влиянием каким-то, это было мгновенное что-то. Это не постоянное. А здесь Господь показывает. А у Давида это было постоянно на сердце. И постоянно было такое сердце. И второй случай тоже. Опять Саул преследует Давида. А вы знаете, Давиду не на что было опереться. Вы помните, что в свое время, значит, защитил, значит, жителей Кеиля от руки филистимлян. Кажется, они должны быть благодарны ему. Вошел в город Кеиль и доносят Давиду, что Саул опять с войском ищет тебя. А он же находится среди народа, который он защитил, которому он милость дал большую. Ну и спрашивает, там где-то, еще, где-то вдалеке стоит, придет сюда Саул? Говорят, идет сюда. Придет. Жители Кеиля меня предадут? Господь говорит, предадут. Предадут. Несмотря на то, что ты их защитил, сохранил их богатство и жизнь, они предадут тебя. Потому что уходи и не надейся на них. Ты от них опоры не получишь, защиты не будет от них. И Давид уходит оттуда. Знаете, как это неприятно. Может быть, у вас такого предательства не было, но когда вы кому-то делали доброе, а он где-то вам напакостил опять, и как вам было неприятно? Это, ну, что ему плохого сделал? Ничего не было такого, и вдруг такое. А у Давида предательство самое обыкновенное. Никакой надежды ни на кого нету. Уходит. И Бог допускает второй случай. Когда, значит, все спали. И опять, вот интересно. Саул окружил, где-то там подвинул свои войска. Кажется, что в опасности Давид. А получилось наоборот. Напал на всех слуг Давида сон крепкий. И на Иоава телохранителя. И на него самого они спят крепким сном. А Давид говорит, пойдем, говорит, встан. Кто пойдет со мной? Ты овец, говорит, я пойду. Берут копье, приходят, а они спят все. Тут кто был в опасности в это время? Саул, который приступил к Давиду, или Давид? Саул был. Саулу казалось, что в опасности Давид. А на самом деле он был в опасности. И опять слуги говорят Давиду, ну вот, еще один шанс. Авеса говорит, разреши мне одним ударом, пришью к земле, и все будет дело кончено. Давид говорит, никогда этого не буду. Я сами сам передаю, я этого не сделаю. Забери копье Саулова, забери сосуд с водой, чтобы они увидели, что мы были там, но его я трогать не буду. И опять Саул плакал, когда узнал, что произошло. Он хорошо понял. Вот и говорит, и он, допустим, не изгнал Иоава. Что ты делаешь? Я тебя поставил начальником войска, телохранителем, а ты спал. Он хорошо понял, что сон напал от Господа. И никто не мог противиться этому. И опять плакал, и опять говорил, не буду трогать. Но ничего сделать не мог. Вот следы. Вот следы. Вот манера общения между людьми. Вот образ мышления Господне. Поэтому я сегодня хочу сказать, чтобы мы сегодня проверяли нашу собственную жизнь для того, чтобы идти по его следам. Я думаю, со мной согласитесь, что идти по его следам не так-то просто. И без Господа, без исполнения Духом Святым невозможно идти по его следам. А вот с Господом не только можно, но надо. У нас выбора другого нету. Если мы хотим иметь благословение, у нас выбора другого нету. Нам надо идти по его следам. Ну и прочитаю еще, и я думаю, что, может быть, после вопросы будут помолиться, я долго не буду говорить. Я думаю, что я достаточно, мне кажется, ну, показал именно вот это, что, как любить. И что значит любить? Я одну из сторон оценил. Одно дело говорить, а другое дело любить, по следам идти его. Это не так все просто и не так все легко. А также и вы, жены. Я читаю из той же самой 3 главы 1 послания Петра, но пропускаю несколько. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываю им честь, как соносительцам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Конечно, этот немощный сосуд, я не понимаю, в том смысле немощный. Надо будет такие жены упрямые, такие непослушные. Какой там немощный? Там, наверное, из десяток ничего сделать. Вся церковь справится не может с этим немощным сосудом. Ну, немощный в смысле греха, в смысле подвержено влиянию вот этому. Вот обращайтесь как с немощным сосудом. Благоразумно. Что такое и как это звучит на практике жизни благоразумно с женами? Я читаю. Книга притчи, 12 глава, 16 стих. Слушайте, что написано. Тут есть слово благоразумие, благоразумно. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Вот. Как поступает благоразумный? Глупый сразу вспыхнет и наговорит много, а благоразумный скрывает оскорбление. Оказывается, любимая жена может и оскорбить. Может и оскорбить. Что такое оскорбить? Что-то делать скорбью накрыть, когда сердце было. Что-то оскорбил, значит, скорбью покрыл, скорбью связал. То вы, если благоразумные, то знаете, что это немощный сосуд на добро. На добро немощный сосуд. И я опять повторяю. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Ну, оскорбление же оскорбление, куда ты его денешь? Ну, скрывает. И если где-то скажет, то в нужный момент, тогда, когда оно пользу принесет, а не тогда, когда вообще усугубится положение. Следующее. Та же самая тема. Книга притчи, 17 глава, 27 стих. Разумный воздержан в словах своих. А благоразумный хладнокровен. А что такое хладнокровен? Не задевает их, он спокоен. Что бы ни сказала, что бы ни сделала, хладнокровно отнесся. Так вот, разумный воздержан в словах. То есть у него загорелось, хотелось сказать, это всего лишь на все разумный. А благоразумный хладнокровно, ничего не загорелось. Ну, спокойно, говорю, я свою женку знаю давно. А что ты так? Да я давно ее знаю. Она поговорит, покричит, а через 2 минуты все нормально, перевернется все. Потом я на это не реагирую особенно. Хладнокровный. И еще один текст. 28 стих. Продолжение от 17 глава, 27-28 стихи. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. И затвораешь уста свои благоразумным. Показаться хотя бы надо благоразумным, если нету хладнокровия. У нас иногда и не бывает, и показаться не сумеем. А Библия, ну хоть покажитесь иногда хладнокровными. Что-то не касается. Вот вам, пожалуйста, любить и идти по следам его. А если не идти по его следам, то, может, уже не достичь желанной цели, которая у нас есть. А цель-то у нас вечность есть святая. Поэтому я уже не хочу говорить очень много. Я не знаю, долго я говорил или коротко. Не смотрел я на часы. Но я хочу, чтобы Господь, сегодня, когда будем молиться, он благословил нас. Чтобы мы учли, что у нас нет другого выбора и нет другого пути, как только идти по его следам. А надо очень тщательно следить за этими следами. Следы, следы, следы. Конечно, я так вот думаю, уже так, как Христос ходил, но вряд ли у нас так получится. Но хотя бы мы понимали, что не так делаем. Хотя бы предприняли какую-то попытку, желание перед Господом ходить этими путями, и Бог поможет тогда. Я так вот смотрю, как Христос ходил, конечно, это пример для подражания, но вот когда мы читаем, собирались идти в Иерусалим на праздник, то братья его собираются идти туда, а он не собирается. И ему говорят, иди ты тоже туда. Если ты известная личность, то яви себя миру, все ж так делают. А он говорит, мне еще время не пришло идти. А вам всегда время. Собрали, да и пошли. А мне время еще не пришло. Вот насколько было точно все. Даже когда начинать идти. И я думаю, что если бы мы вот так точно сидели в этом вопросе, то многие уловки дьявола просто не достигли бы до нас. А так как мы не вписываемся в эти планы, то раньше выскочим Бога, то опоздаем. И он тогда имеет какого-то влияния вмешиваться, вредить, чтобы мы не могли жить вот именно так, чтобы отягощить чем-то. Но когда пришли его братья в Иерусалим на праздник, и он пришел, не опоздал. Все вовремя было. Пошел позже и пришел вовремя. Он не опоздал. И там немножко ниже, когда мы читаем, Господь говорил, я бы мог больше гораздо сказать много, но вы теперь не можете уместить то, что я говорю. Мы просто иногда слушаем вот так вот, но не умещаем, не растворяем веры. И там дальше есть такая интересная мысль выражена. Вот в той же самой главе, только немножко ниже. Он говорит так, Иисус говорил, я мог бы вам сказать гораздо больше, вы не можете вместить. Но говорит так, но я говорю только то, что Отец мой повелел мне сказать. Знаю больше, мог бы сказать больше, но Отец вот это повелел сказать, а это я знаю, но не могу сказать, Отец мой не повелел мне этого сказать. Вот насколько все было точно след в след. Что Отец сказал? Отец мой делает, что и я делаю. Если он не делает, и я не делаю. Наверное, нам трудно вот так вот, но хотя бы. И если Господь поможет нам исполняться Духом Святым, то, наверное, каких-то высоких задач Бог не ставит нам. А вот то, что мы должны делать на нашем уровне, в наше время, для нашей семьи, это вполне возможно сделать и надо сделать. Но в данном случае надо идти по его следам. Если не идти по его следам, ничего не получится. Ничего не получится. Поэтому пусть Господь благословит нас. Пусть это слово ляжет на наше сердце. Если в нашей жизни прошлой, в этом смысле слова, мы заметили, были уклоны, скажем, Господи, прости. А не всегда у меня так было. Не всегда могла помолчать. Не всегда мог сдержаться, не всегда мог остановиться вовремя, не всегда начинал вовремя, не шел по следам. Но, Господи, прости, а на дальнейшее время я очень хочу идти по следам Твоим. И я думаю, что Господь поможет, чтобы так было. Иначе просто-напросто нам не достичь никакого успеха, и невозможно будет выполнить волю Господню, если мы не будем стараться идти по следам Его. Пусть нам Господь поможет в нашей ежедневной жизни, в нашем ежедневном хождении, понимать, что нам необходимо идти по следам Его, стремиться идти по Его следам, попытаться понять, куда Он идет, и исполнять Слово Господне. Я вспоминаю 6 главу книги пророка Иеремии, где написано, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, где путь древний, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. А где путь древний? Да вот он, путь древний написан. Вот Евангелие, Библия. Это не то, что я сегодня придумал, а то, что написано. Это древний путь. Ему уже почти 2000. Если взять Библию, тысячелетие, 6000 скоро. Это путь древний. Говорит, посмотрите, прочитайте и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Разве то, что я говорил о Давиде, об Авигее, о Навале, разве это не путь откровений Божиих? Это тот образ мышления, который Бог любит, на который отвечает. И люди так жившие, они получали благословение от Господа. Поэтому давайте склоним колени. За все поблагодарим Господа, попросим милости Его, и пусть любовь Господня будет с нами. Склоняем колени, молимся. Господь, добрый сходя ночей, черпите, дезинграйте, арту велики, перкарче влади, ласвали калитарме, мен грестапле, соланы инвентарле, голоустеры, жарби тракос, гамки скарате, севрондие, джевры дялы, ингул калсамина, Иисус, маргаты, карнете, мы хотим, Господь, сегодня поблагодарить Тебя, за то, что голос Твоей любви, голос Твоего Евангелия раздается сегодня на нашей земле и звучит в наших церквах Твое святое неизменное слово, которое полно благодати и истины, Господь. Потому Твоей великой любви прими от нас благодарность за кровь, пролитую на Голгофском кресте, за Твою искупительную жертву, которую Ты пришел за страдания Твои и смерть Твою, потому что, Господь, для Тебя не так-то просто было совершить это дело, и Ты купил нас не ценой серебра или золота, а ценой Твоей драгоценной пролитой крови, гравитану, миксория, корчальвин, лавреда, реденталя, ликсамин, шанглада, галтавин, отец, потому Ты сегодня нам напомнил, что цель нашей жизни – любить друг друга и явить для мира Твою любовь, для того, чтобы еще многие видели ее и могли спастись, могли стать в стан спасенным, могли стать на путь, который ведет к победе над грехом и к жизни вечной, Господь. Поэтому Твоя любовь пусть сегодня будет как знамя прощенка над нами, и Ты нас прости за то, что часто мы не следили за Тобой, как Ты ходишь, не ступали в Твои следы, не делали так, как должно было делать. И сегодня приходится расплачиваться, Господь, потому что Ты сам сказал, что посеешь, будешь жать, Господь. Поэтому прости нам за эти прошлые наши поступки, за наше невоздержание, за то, что, Господь, проявляли гнев, проявляли раздражение, то и другое, что вообще не соответствовало Твоей святой воле, Господь. Поэтому Ты нам сегодня напомнил многие истины, и Ты нас прости за те моменты жизни, когда нарушалось Слово Твое. Но сегодня кровь Твоя пусть смоет всякое наше беззаконие, пусть смоет всякий грех, Господь, и пусть Твоя святая любовь даст нам эти необходимые крылья веры для того, чтобы подняться над этими земными проблемами, Господь, и быть тем народом, который возвещает Твою вечную истину, который возвещает Твою любовь, который возвещает Твою победу, Господь. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил эту маленькую церковь, Господь. Их сегодня здесь мало, но помоги, чтобы они были Твоими молитвенниками, чтобы они стали молиться усердно, чтобы стали жить по Слову Твоему. И тогда, когда начнет могущество действовать Дух Святой, я, Господь, не думаю, что это знамение окажется неузнанным, окажется нерассмотренным этим миром. Мир сегодня нуждается в Твоем спасении, в исцелении, в освобождении от греха. А это можно сделать только в Твоей церкви. Поэтому, Господь, благослови каждого брата и каждую сестру, которая сегодня находится здесь, Господь. Помоги, Господь, женам любить своих мужей и приобретать их житием. Будут ли это неверующие мужья или верующие, если, Господь, есть какая-то трещина жизненная. Помоги, Господь, нашим братьям, как мужьям, обращаться благоразумно с женами, как с небожнейшим сосудом, Господь. Дай Твою святую милость в этом вопросе. И, конечно, Господь, самая великая нужда – это боль за наших родных и близких, которые еще не имеют спасения. А Господь, время так быстро уходит, и скоро, хотя мы не знаем ни дня, не знаем ни часа, когда Ты придешь, когда Ты поставишь последнюю точку, Господь, в судьбе церкви, в судьбе этого мира, который идет к своему концу, Господь. Но зная, что то время коротко, мы переживаем за них, и сегодня просим Тебя, дай нам дух молитвы, ходатайственную молитву за них, для того, чтобы, Господь, они могли еще спасти, чтобы не опоздали. И несмотря на то, что они сегодня противятся, пусть наши молитвы не иссякнут. Особенно молитвы матерей, молитвы отцов, молитвы дедушек и бабушек за свою семью. Господь, благослови. Дай, Господь, чтобы они молились так, чтобы вопли шел пред лицо Твое днем и ночью. Чтобы поколебались эти стены неверия вокруг наших родных, родных нам по плоти, которые, Господь, росли вместе с нами, которые воспитывались нами, Господь, благослови, чтобы кто-нибудь не погиб, но чтобы все пришли к покаянию, Господь, благослови семьи наши, благослови Твоим спасением, благослови, Господь, излиянием Твоей благодати и милости, соседей наших благослови, которые живут рядом с нами. И если, Господи, на сегодняшний день мы являлись соблазном для них, не вели той чистой жизни, то пусть, Господи, будет перемена создана Тобой, чтобы они это увидели, чтобы нам не быть виноватыми за то, что они погибнут, но пусть наше свидетельство с жизнью, оно будет сильным и влиятельным на их сердца. Ты знаешь каждое сердце, кто живет в этом селении. Ты знаешь тех, кто порабощен пьянством, кто порабощен блудом. Ты знаешь, кто порабощен оккультизмом, Господь. Но Ты все эти цепи разбей. И дай, Господь, увидеть Твою победу, чтобы этот дом, который строится не только для нас, но и для всех людей, которые хотят иметь спасение в этом селении, чтобы он был наполнен Твоими людьми, Твоим народом, который, преклоняя колени, воспевал бы Тебе псалмы победы, песни благодарения, Господь. Поэтому еще раз прошу Тебя, благослови каждого брата и сестру, благослови, Господь, каждого жителя этого селения, благослови, Господь, брата, пастыря, который действительно был бы исполнен Духом Святым и мог вести Твой народ, за который Ты заплатил дорогую цену. Господь, благослови его родных и близких, благослови это семейство, и пусть, Господь, Твоя святая любовь продолжает действовать в этой церкви, в сердце каждого из них, в этом селении. И я Тебя, Господь, прошу во имя Твое и для Твоей славы, а за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за слово жизни, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.